Глава 18, часть 4. Теперь вернемся к поездке Жукова в Тернополь. Итак, выпив крепкого чая и подкрепившись бутербродами, Жуков, как он сообщает, полетел в Киев. Расчет времени каждый может делать самостоятельно. Сколько времени требуется винтовому Дугласу долететь до Киева? Расстояние 860 километров. Максимальная скорость 330 км в час у земли, 350 на высоте. Своих решений не навязываю, считайте сами. Но самолет на максимальной скорости все время лететь не может. Сначала надо набрать высоту, потом спуск. Вот долетели, сели, зарулили, подождали, пока остановятся винты. Вышли на травку, подкатили машины, сели, поехали. Киев не Москва. Аэродрома в центре города нет, и путь не близок. Это сейчас асфальт лежит. А тогда не было. Наши дороги, как известно, имеют подкидывающую силу. Не разгонишься. Первый день войны на исходе. Военное положение уже введено. Потому на мостах и перекрестках кордоны НКВД. «Стой, куда прешь? Документ покажи». Тут два варианта. Первый. Проезжайте. Второй. Ах, прохвосты фашистские. Подпись самого товарища Сталина заделали. Профессор диверсионных наук полковник Старинов рассказывал, что имел множество неприятностей с патрулями НКВД именно потому, что документы его были подписаны маршалом Тимошенко. Вот это и вызывало подозрение. За это его нигде не пропускали. За это его было чуть к стенке не поставили. Ладно, въехали в Киев, как пишет Жуков, к исходу дня. Когда речь шла о вылете из Москвы, там часы и минуты в рассказе мелькали. Тут ясности поубавилось. И неспроста. Чуть позже увидим причину. Что такое исход дня? Судить не берусь. 22 июня – самый длинный день года. Да и нельзя было, вылетев из Москвы в районе 14, долететь до киевских аэродромов к 16. И к 17 тоже сомнительно. А потом еще до ЦК добраться. Потом встретились с Хрущевым, поговорили, в Москву позвонил, еще поговорили. Теперь в Тернополь на машинах. Кратчайший путь 431 километр. Литературный источник. Атлас автомобильных дорог СССР, 1983 год, страница 21. Стратег должен был пронестись через Калиновку, Васильков, Ксавировку, Гребенки, Белую Церковь, Шамраевку, Сквиру, Ружин, Казатин, Комсомольская, Корделевку, еще через одну Калиновку, Винницу, Литин, Летичев, Меджибош, Проскуров, Войтовцы, Волочинск и Подволочинск, не считая множества сел и хуторов. Дороги наши в обход не шли, а все норовили через центр, через села, по которым вечером стада гонят, через города, где не каждый перекресток сходу проскочишь. На правом берегу Днепра села раскидистые. Едешь, как по Манхэттену, только дома ростом пониже. И куры через дорогу бегают, а размах все тот же. Через все эти села и города Жуков как-то уж очень быстро проскочил. В Тернополь, на командный пункт Юго-Западного фронта, прибыли поздно вечером. Дороги булыжника мощены. В лучшем случае на мощенных дорогах выбоины. На немощенных – глубокая колея в песке или в засохшей глине. Мостов много. Мосты деревянные, с дырками. На мостах патрули НКВД. Снова и снова. Стой. Стрелять буду. Кто такие? Предъяви документ. Прикинем, сколько времени потребовалось Жукову, чтобы просто выехать из Киева. Кто не бывал, сообщаю. Город не из малокалиберных. От Центрального комитета до окраин быстро не доехать. Сколько времени Жукову потребовалось проехать через Белую Церковь, а через Винницу и Проскуров? Возможно, путь стратега лежал через Житомир и Бердичев на Винницу. Но от этого не легче. На дорогах столпотворение, на дорогах пробки. Война застала все тыловые дивизии Киевского округа на марше. Прямо на тех дорогах, по которым ехал Жуков, к границам выдвигались 31-й, 36-й и 49-й стрелковые корпуса. В каждом корпусе по 3 дивизии. В каждом корпусе по 50 тысяч солдат. 23 тысячи лошадей, 900 орудий и минометов, 2500 автомобилей, 400 тракторов. Вам случаем не приходилось обгонять колонны войск на наших дорогах? Вы только постарайтесь себе представить. 23 тысячи лошадей на одной дороге. С повозками, с артиллерийскими передками и орудиями, с зарядными ящиками. А если не один корпус на дороге, а два, тогда как? А их не два и не три. Тут же выдвигались к границам еще и механизированные корпуса. 9, 19 и 24. Это десятки тысяч солдат, тысячи танков и машин, сотни тракторов с орудиями на крюке. Это цветочки. Прямо на выезде из Киева все станции забиты воинскими эшелонами, а все дороги колоннами войск. Тут разгружались прибывающие с Северного Кавказа дивизии 19-й армии Конева. Кроме того, прямо к местам разгрузки 19-й армии перебрасывались три стрелковые и одна моторизованная дивизия из Харьковского округа. Эти дивизии планировалось включить в состав 19-й армии в качестве усиления. А чуть проедешь вперед, попадаешь в водоворот дивизии 16-й армии Лукина, которая тайно переброшена из Забайкалья. В этой армии одних только танков более 1200. Но и эту армию прямо в местах разгрузки усиливали 217-й стрелковой дивизией из Орловского военного округа и двумя стрелковыми корпусами из Московского. Все эти массы войск запрудили дороги не в день начала войны, а еще 13 июня. Они шли бесконечными потоками к границе. Эти массы войск заторили, заполнили и переполнили все дороги. Сотни тысяч людей и десятки тысяч машин, и у каждого моста пробка. И уже навстречу толпы беженцев. Я к чему? Я к тому, что не мог Жуков к исходу дня быть в Киеве. А поздно вечером на 431 километр западнее, в Тернополе, проскочив почти 1500 километров на машине. Даже если бы все дороги были пустыми, даже если бы его сабля гремела по телеграфным столбам, как по штакетнику,